«Тетушка, да, ты на чьей стороне?» – спросила Тафель, поджав губы. «Не глупи», – Линдис щелкнул ее по лбу. «Разумеется, на твоей». Тафель вздохнула. Она обняла Линдис, отчего эльфийка крякнула и застыла. «Спасибо, тетушка, ты лучшая», – сказала она. Отстранившись, она опустила голову. «А ты случайно не знаешь способ сразиться с драконом и победить? Совсем дурная?» – спросила Эрин прежде, чем Линдис успела ответить. «Ты не можешь победить дракона, ты – фальшивая фея. Почему у тебя рога, как у меня?» Тафель прищурилась, затем кивнула Линдис. «Ты права, она мелкая мошка. Ух!» Эрин погрозила ей кулачком. «Если бы не твой сумасшедший муженек, я бы преподала тебе незабываемый урок». Тафель фыркнула. «Мне не нужно прятаться за его спиной», — сказала она, встретив взгляд Эрин. «Попробуй поучить меня». Ее лоб вспыхнул кроваво-красным, когда на нем появилась метка. «Я, конечно, сбежала от дракона, но более чем способна справиться с тобой». «О, метка Феникса!» — приподняла брови Линдис. «Недурно, мелочь». У Эрин дернулся глаз, она отступила на добрый фут назад и сморщила носик. «Почему все твои знакомые такие жестокие и агрессивные?» — обратилась она к Линдис. «Любой будет жесток и агрессивен по отношению к назойливой фее», — парировала Линдис и улыбнулась. Она похлопала Тафель по плечу. «Займи ее здесь чем-нибудь. Мне нужно провести жертвоприношение в этой темнице». «Хах!» — свечение на лбу Тафель погасло. «Жертвоприношение?» «Да, Вур хочет увеличить регенерацию маны», — пояснила Линдис. «Я могу сделать ему кулон из душ, который поможет ему. Мне кажется, он не поладит с матриархом драконов этих земель. Вероятно, их ждет битва». «Ты же сказала, что человеческие жертвоприношения – это шутка», – завопила Эрин. «Разве я сказала что-то, что сподвигло тебя на мысль о том, что я не шутила?» – осведомилась Линдис, вскинув бровь. «Успокойся. Я сказала, просто чтобы тебя побесить». Она вновь коснулась плеча Тафель. «Неважно, просто задержи ее тут». «Ладно, не позволяй войти в подземелье». Она открыла ворота ключом, которые дал ей, и Тафель и Эрин проводили взглядами ее исчезнувшую в гномьих подземельях спину. Эмиль с рычанием прыгал вокруг, силясь куснуть Эрин. Фея не обращала на поросенка ровным счетом никакого внимания и вместо этого повернулась к Тафель. «Она ведь пошутила. Да, за те 12 лет, что я ее знаю, я ни разу не слышала, чтобы она шутила», — сказала Тафель. «Однако, все случается в первый раз, не так ли?» Эрин направилась было ко входу в подвалы, но влетела в портал, появившийся прямо по курсу. Он телепортировал ее обратно к Тафель. Фея нахмурилась. «Какого черта?» Та пожала плечами. «Тетушка не хочет, чтобы ты следовала за ней, поэтому почему бы нам не поиграть тут немножко?» Эрин сузила глаза. «А да, я поиграю с тобой». «Отлично», — сказала Тафель и села. «У меня есть карты, несколько настольных игр и шахматы с големами. Что выберешь?» «Ха-хах», — опешила Эрин, почесала в затылке. «Может, карты?» «Ладушки», — отозвалась Тафель и похлопала по земле рядом с собой. В ее руке материализовалась колода карт. «Эмиль, иди сюда и хватит пытаться ее съесть. Мы собираемся играть в карты». Том 2, глава 101. Вур вошел в пещеру, обеими руками заслоняя лицо от яростных порывов ветра. Он карабкался по горам, следовал узенькими тропками, перебирался через крохотные мосты, соединявшие края громадных ущелий, даже как-то спас едва не сорвавшегося вниз козла, прежде чем добрался до одного из любимых мест обитания Зильфи. «Мы на месте», — приняв форму бурого светящегося сгустка, объявил Диамант. «Оно и видно», — отозвалась Шрила из рун на плече Вура. «Только взгляните на это место, так ветрено». «Запомни, Вур», — подала голос Стелла из его груди, — «никаких контрактов с Зильфи, и вообще ни с какими элементалями ветра, понял? Они слишком легкомысленны и наверняка привнесут хаос в мир, который я создала внутри твоей души». Затем, помедлив, ворчливо добавила: «Хотя, я всегда сумею скормить ее дракону, если ты все-таки ослушаешься». «Расслабься», — Вур похлопал себя по груди. «Я знаю, что делаю». Он глубоко вдохнул и выпрямился, опустив руки. Ветер продолжил дуть, но теперь совершенно не задевал его, и он углубился в пещеру. «Она дома, Зильфи, ты здесь?» — громко спросил Диамант, и его голос эхом перекрыл завывание ветра. «Это Диамант». Ответа не последовало, и Вур помрачнел. Вытянув ладонь, он зажег над ней сияющий шар, осветивший пещеру. Он зашагал вглубь, на каждой развилке выбирая тот проход, из которого дул ветер. Несколько минут спустя он очутился в пещерке, посередине которой находился бассейн с синей жидкостью. В этом бассейне зеленый камень с ручками вовсю натирал себя мочалкой. Вур стоял в проеме пещеры, не сводя взгляда с камня. Диамант же вместо коричневого вспыхнул ярко-розовым и поспешно ретировался обратно в руны на руке Вура, которые сразу же потускнели так, что стали едва различимы глазу. «Я ничего не видел», – прошептал элементаль. «Понятно, даже если весь мир будет утверждать обратное, я буду все отрицать». Вур опустил взгляд на руны, затем перевел его на камень в бассейне. «Так значит, тебе нравятся камни», – кивнул он. «Логично. Кто здесь?» – завопил зеленый камень, повернувшись. Его глаза жемчужины широко распахнулись, а рот, щель с неровными краями, приоткрылся. Пронзительный визг разнесся по всей пещере, заставив ветер усилиться. Вур уперся ногами в землю и наклонился вперед, чтобы не сдуло. «Извращенец! Негодяй! Сдохни в муках!» Ветряные клинки один за другим врезались в Вура, но им даже не удавалось рассечь кожу. Он приподнял брови, уставившись на свой живот. «У меня кожа стала прочнее, возможно, из-за контракта с Диди», — предположила Ширил. «О!» — Вур кивнул, напрочь игнорируя голосящий зеленый камень в бассейне. «А ты тогда что мне дала? Больше энергии», — гордо ответствовала Ширил. «Энергии?» — переспросил Вур. «Выносливости, что ли?» — Ширил хихикнула. «Да, вроде того», — согласилась она. «Только энергия по большей части важна во всякого рода ночных занятиях. Впрочем, ты еще ничего такого не делал, вот и не заметил. Но я много чем занимаюсь ночами», — возразил Вур, изогнув бровь. Стелла кашлянула, отчего татуировка Вура засветилась фиолетовым. «Почему ты еще невиннее, чем я, Вур? Мне ведь еще и 3 месяцев нет». Вур, нахмурившись, покачал головой. «Тогда что мне даст контракт с элементалем ветра? Разве я не говорила тебе не делать этого?» — напомнила Стелла. «Тебе и знать об этом не обязательно. Твое тело станет быстрее и легче», — ответила Ширил, материализовавшись в воздухе над головой Вура. Поток воздуха мгновенно снес ее к стене пещеры, заставив вскрикнуть. «А, элементалист!» — выпалил камень в бассейне. «За контрактом явился?» «Да, так вот, я, Зильфи, величайший элементаль ветра из когда-либо существовавших, отказываюсь. Иди потеряйся, извращенца кусок. Не понимаю, почему я извращенец?» Вур нахмурился сильнее. «Ты же камень, у камней тоже есть частная жизнь», — заявила Зильфи. «Поэтому люди не должны переворачивать их и рассматривать нижнюю сторону». «Но я не вижу твою нижнюю сторону», — заметил Вур. «Это не имеет значения», — ответила Зильфи. «Я не одета, а выйдя из ванны, ты оденешься», — поинтересовалась Ширил. Из сгустка пламени она превратилась в красный камень, едва-едва противостоявший ветру. «Нет», — сказала Зильфи, и ветер слегка поутих. «Тогда в чем проблема? Это дело принципа». «Принципа. Нельзя просто взять и войти в чужой дом и подсматривать за хозяином в ванной». Зильфи выпрыгнула из бассейна, отряхнулась и скрестила руки. Ее глаза сузились, а взгляд прикипел к правой руке Вура. «Эй, с твоей рукой что-то странное. Ты в последнее время не общался с Диамантом, а этот странный огненный элементаль пахнет как ас. Нет, она сильнее, чем ас. Думаю, правильнее сказать, что это ас пахнет как она». Вур похлопал себя по руке. «Диди, выходи». Послышался вздох, и на земле у ног Вура появился диамант в форме небольшого булыжника. «Давно не виделись, Зильфи». «Диамант», — воскликнула та. «Ты видел меня в ванной?» «Что видел?» — спросил диамант. «Я спал». «Врешь». Зильфи обличающе ткнула в его сторону пальцем, дрожа всем телом. «Ты сам всегда говорил, что земля никогда не спит. Ты. Она схватилась за голову, ткнулась лицом вниз и несколько секунд просто вопила. Затем визг затих, Зильфи подняла голову и посмотрела диаманту прямо в глаза. Когда она заговорила, голос ее был полон стали. «Решено. Бери ответственность и женись на мне. Немедленно». «Хах!» — в один голос воскликнули диамант, Ширил и Стелла. «Ни за что, ты, охотница за золотом», — отрезал диамант. «Ты всегда гналась за моими накопленными богатствами. Заткнись. Думаешь, ветряного элементаля интересуют богатства?» Зильфи в упор уставилась на диаманта. Тот ответил таким же упрямым взглядом. «Ну, чувства ветряного элементаля, видимо, тоже не интересуют», — парировал он. «Они созданы друг для друга», — заявил Вур, моргнув. «Решено. Женитесь», — он поднял диаманта и кинул его к Зильфи. «Я один из основателей проклятизма. Моя церковь засвидетельствует ваш брак. Целуйтесь, быстро». «Такая себе церковь для регистрации брака», — заметила Зильфи, и слегка отшатнулась, когда вор смерил ее пристальным взглядом. «Но я принимаю это». Она ухватилась за диаманта обеими руками и впилась в его рот поцелуем прежде, чем он успел вставить в ход слова. «Вот, наконец-то ты мой, кирпичная ты башка». Шрила и Стелла без единой эмоции на лицах взирали на два камня. Вор кивнул сам себе и подбоченился. «Сегодня я совершил добро. Тафель будет мной гордиться». Том 2, глава 102. «Вур», протянула Стелла. Она сидела у вора на голове, скрестив руки на груди. Сузив глаза, она опустила взгляд, чтобы встретиться глазами с вуром. «Что я говорила про контракт с элементалем ветра?» «Ты говорила не делать этого никогда», — кивнул вур. «Отлично, значит, ты слышал меня?» Стелла склонила голову на бок. «Тогда почему ты заключил контракт с Зильфи?» Вур покосился на зеленые руны на левой руке. Руны Шрила извивались, шли волнами, как языки пламени, формируя символическое солнце. Руны диаманта были угловатыми и геометричными и составляли простой прямоугольник, охватывавший предплечье. Руны же Зильфи были маленькие, похожие на россыпь блесток, и в целом образовывали пятиконечную звезду на плече. Когда вур спросил у нее, отчего форма ее рун именно звезда, Зильфи лишь ответила, что звезды лучше всех и для лучшего элементаля подходит как ничто иное. И, повторила Стелла, надувшись и потянула вура за волосы, тот поскреб затылок. «Ну», только и сказал он, сложил руки на груди, нахмурил брови. После минутной паузы он, наконец, выдал: «Потому что захотел». Стелла рухнула лицом вниз в его волосы, и спустив вздох, она сделала вид, что вытирает слезинку. «Как быстро дети растут», — притворно посетовала она, шмыгнув носом. «То они не перечат и прислушиваются к твоим словам. Потом, глядишь, они уже взрослые, независимые, и твое мнение ни во что не ставит». Она вздохнула снова и покачала головой. «Что ж, это тоже нормально. Я просто скормлю Зильфи дракону». Она рассыпалась на лиловые частички света и растворилась в голове вура. Вур встал, отряхнул штаны и посмотрел на руны диаманта. «Ты счастлив, Диди?» Из руки донесся усталый голос. «Аво, то есть, ты утверждаешь, что я не делаю тебя счастливым?» Голос Зильфи раздался не от левой руки, где располагались ее руны, а из того же места, где находился диамант. «Тогда почему ты на мне женился, кирпичная башка?» «А, ну точно фея», — заметила Стелла, цокая языком. «Видишь, какой шумной становится твоя жизнь, но не волнуйся, я все исправлю». Возле плеча вура крохотным огоньком материализовалась Шрил. «Думаю, Стелла ревнует», — прошептала она ему на ухо. «Это как если бы в семье, где уже есть ребенок, появился еще один, и старший боится, что родители полюбят младшего больше, чем его». «Тогда почему она не ревнует к тебе?» — спросил вур, шагая к выходу из пещеры Зильфи. «Это просто», — пояснила Шрил. «Поскольку я самая рассудительная из нас всех, я как будто няня в семье. Ты, папа, диамант, ворчливый старикан-сосед, а Стелла — ребенок, которого мы все избаловали. Ребенок не будет ревновать к няне, но Зильфи с ее характером прямо претендует на позицию Стеллы как самой младшей». Вур почесал затылок. «А с чего это я папа? Я тут младше всех». «Что?» – переспросила Шрил. «Быть не может. Твоя тетя сказала, что ты выпил воды из источника молодости. Разве тебе не несколько веков?» «Да, драконы становятся взрослыми, когда им исполняется десяток веков. Мне всего 463 года». «Чего? Ты младше меня?» – воскликнула Зильфи. «Мне уже почти 2000». «Правда?» – уточнила Стелла. «А по поведению кажется, что 12. На руке вура вспыхнул фиолетовый свет. «Пойдем-ка со мной на секунду». «Мне 12?» – возмутилась Зильфи. «Почему это я веду себя на 12 лет? И куда мы вообще идем?» Фиолетовые и зеленые огоньки блуждали по руке вура, в то время как сам он вышел из пещеры и прищурился в темноту. Ночь была безлунной, но в небе мерцали мириады звезд. «О, это просто небольшая прогулка», — сказала Стелла. «Ты ведешь себя на 12, потому что задаешь слишком много вопросов». Огоньки добрались до шеи, и вур почесался. Он посмотрел на Шрил. «Ну, мне всего 16. Или 17. О, у Тафель же прошел день рождения. Нужно сделать ей подарок к нашей следующей встрече». Он изогнул брови. «Что же мне ей подарить? Звезду», — подсказала Зильфи с его щеки. «Я бы была в восторге, если бы кто-нибудь подарил мне звезду. КГХМ, КГХМ, слышишь, диамант?» Диамант вздохнул. «Может, алмазы или еще какие драгоценные камни? У меня в сокровищнице их полно. А сделай ей игрушечную зверушку, предложила Ширил. «Моя подруга однажды получила такую от своего кавалера. Она была так счастлива, ее пламя слегка померкло. Три мне никогда такого не дарили, но держу пари, я тоже бы обрадовалась. Уверена, Тафель будет рада чему угодно от тебя», — сказала Стелла. «В конце концов, она очень невысокого мнения о твоей способности к романтическим поступкам. А еще она тебя любит, но основная причина, все же, первые, огоньки добрались до Лбавура. Эй, господин мутантный дракон, я вам закуску привела». Руна на голове вура засияла золотом. «Это еще что за дьявольщина?» – завопила Зильфи. Зеленый огонек молнией метнулся вниз по лицу вура к рунам диаманта, но из золотой руны на голове вытянулся тонкий световой щуп и оплел зеленый огонек. «Диамант, на помощь! Ты же не хочешь стать вдовцом в день своей свадьбы?» «А!» – вур просиял, его глаза заблестели. «Я чуть не забыл, зачем мы искали Зильфи?» Он постучал по руне на лбу, и золотой свет угас, отпустив потускневший зеленый огонек. «Это ты заставила моих солдат-гномов исчезнуть около недели назад?» «Одного из них звали Поп». «Гномы-солдаты?» – переспросила Зильфи, вернувшись к рунам диаманта. «Я больше года не покидала пещеру. Это была не я». «О», – сказал вур и повернулся к Ширил. «Ты ошиблась». Пламя Ширил дрогнуло. «Выходит, так, прости, вур, я пыталась помочь». «Ничего», – вур погладил огонек на своем плече. «К тому же, теперь я легче и быстрее». Он поднял взгляд к небу. «А как далеко находятся звезды? Хочу достать одну для Тафель». Вур, начала Зильфи, говоря про звезду, я не имела в виду настоящую, просто что-нибудь в форме звезды. Не думаю, что возможно подарить кому-либо звезду с неба. Ну, может, не сейчас, протянул вур, задумчиво потирая подбородок, но когда я смогу сохранять чешую и крылья на неограниченное время? Нет, нет, возразила Стелла. Это невозможно даже для дракона. Вур нахмурился. Том 2. Земля. Выдохнул Гейл. Желтоватая полоса на горизонте виднелась все явственнее и явственней. Воистину земля. По щекам его заструились слезы, закапали на иссохшие, загорелые руки. Настоящая земля, земелюшка. Брис похлопал его по спине. Спасибо, что подбросили, сказал он, оглянувшись на пятерых людей в броне, сидевших на скелете Левиафана. «Не знаю, сколько еще мы бы протянули». «Не нас следует благодарить», — возразила Шарлотта. «Эта Мистл захватила вас с собой. Хотелось бы, чтобы она не была такой, своевольной. Создала течение и бросила нас. Какими такими архиважными делами она занята?» Абель фыркнул. «Если бы вы и правда изнывали от благодарности, то не секретничали бы с нами. Нас больше 10 дней несло течением, но лично я знаю только ваши имена». «А?» Брис наклонил голову. «А разве вы не слушали наши разговоры? Неужели ничего не уловили оттуда? Да вы просто каждый день обменивались одними и теми же репликами в одно и то же время», — рявкнул Абель, схватившись за рукоять меча. Остальные члены клинков Капетис воззрились на него, и ему пришлось выдохнуть и убрать руку. Сдернув с головы шлем, он сплюнул в море, сверля сокомандников взглядом. «Что, я не прав? Ну, контрактор малость повредился рассудком». Шарлотта вздохнула. «Мы не знаем, сколько они провели в море. Он еще не скоро придет в себя, если вообще придет». Плеск волн разбавляли звуки рыданий. «Земелюшка, настоящая, настоящая, настоящая. Видите?» — сказала Шарлотта и покачала головой, взглянув на плачущего священника. «Посмотрите на этого бедолагу. Будьте снисходительней». «Да к черту!» — отрезал Абель и плюхнулся на спину. Закинув руки за голову, он глазел в небо, затем прикрыл глаза и сделал выдох через нос, вслушиваясь в шум океана. Его ушей коснулись какие-то стенания, и он нахмурился. «Это киты поют?» Сотрясавшаяся от плача фигура Гейла застыла. Широко распахнув глаза, он затрясся, не сводя взгляда с полоски земли на горизонте. «Нет, нет, нет, он там в порядке?» Спросил у Бриза клык с винтовкой. «Мы же почти там, отчего столько паники?» Он повернул голову и положил руку на плечо Бриза. Тот не ответил. «Эй, да что с вами?» «Ша-ша», — шикнула Шарлотта. «Слышишь это? Слава милостивой госпоже!» «Звучит как песнопение», — сказала Шарлотта. «Похоже на то, которое пели в церквях святого дракона, когда они еще были популярны в народе. Слава милостивой госпоже!» «Как по мне, больше похоже на промывание мозгов», — заметил клык с кнутом. «Кто эта госпожа?» Он повернулся к Гейлу, но тот зарылся лицом в ладони и завопил. «Эй! Слава милостивой госпоже! На какой бешеной громкости они поют, что их аж здесь слышно!» Абель сел, заслонившись рукой от солнца, Он всмотрелся в приближающуюся землю. По берегу виднелась россыпь белых, синих и красных пятен. Это религиозный обряд, его рыбаки проводят, что ли? Слава милостивой госпоже! Клык с топорами хлопнул себя по бедру. Да это же рабочая песня! Воскликнул он и снял шлем. Приложив ладонь к уху, он прислушался. Когда моя семья работала на ферме, мы пели, чтобы скоротать время. Отец запевал, а мы повторяли за ним. Слава милостивой госпоже! Оно становится все громче, заметила Шарлотта, также стянув шлем, и прикусила нижнюю губу. Сколько же там людей? Я думала, берег, наименее заселенная область, не считая северных земель. Если бы только Мистл была здесь. Слава милостивой госпоже, это они, да? Брис обратился к Гейлу. Те скелеты, которых я старался избегать. Чем мы это заслужили? Ты знаешь, что происходит? Спросил Абель. Слава милостивой госпоже, когда мы дрейфовали в океане, начал Брис, то встретили корабль, построенный из поющих скелетов. Это определенно они на том берегу. Совсем дурак, поинтересовался Абель. Скелеты не поют, и плавать они тоже не могут. Без плоти им не удержаться на плаву. Брис ткнул в скелет Левиафана, на котором восседали клыки. Присмотритесь, на чем вы плывете. Слава милостивой госпоже, Мистл заколдовала его, пояснила Шарлотта. Абель прав, обычный скелет не сможет выплыть, не говоря уже о том, чтобы построить корабль. Брис фыркнул. Убедитесь сами, когда доберемся, и не говорите, что я вас не предупреждал. Клык с топорами зашикал на них. Кажется, я могу различить куплеты. Потише, пожалуйста. Не как тебе нравится, хмыкнула Шарлотта. Да тоскую порой по старым добрым денькам с семьей, клык пожал плечами. Лопаты в руки, семена уже ждут. Слава милостивой госпоже, рыб голодных утолим нужду. Слава милостивой госпоже, не сражаться, так пахать. Слава милостивой госпоже, скучный пресный суп хлебать. Слава милостивой госпоже, клык с топорами улыбнулся. Видите, рабочая песенка, уж скоро сможем убивать. Слава милостивой госпоже, башкой вместо меча играть. Слава милостивой госпоже, пресен суп, да кровь сладка. Слава милостивой госпоже, весь мир под пяткой башмака. Слава милостивой госпоже, какие-то кровожадные фермеры, выдавила Шарлотта, заметно побледнев. Клык с топорами поскреб затылок. Ну, может быть, нам все же стоит подготовиться ко встрече с какой-нибудь нежитью, сказал он. Ну, знаете, на всякий случай. Ага, кивнула Шарлотта и надела шлем. На всякий случай. Клык с винтовкой вытащил несколько пуль, зарядил оружие и повесил его на плечо. На всякий случай. Абель фыркнул. Взгляните на себя, перепугались каких-то воображаемых скелетов, укорил он. Мы, клыки Капетис, сильнейший отряд на континенте. Ну окажутся там говорящие и поющие скелеты, ну и что с того? Тем более не могут они петь и говорить. И даже если могут, ничего это не значит. Слава милостивой госпоже! Гейл заскулил. Том 2, глава 104. Чем ближе становился берег, тем сильнее росло напряжение в рядах клыков Капетис. Ритмичные напевы гнали мороз вниз по позвоночнику, Гейл и Брис съежились на своем плоту, превратились в дрожащие комочки не пойми чего. Абель то отпускал рукоять меча, то хватался за нее вновь, не сводя глаз с земли. На мелководье ровными рядами стояли сотни рыболюдей и собирали водоросли с веревок, натянутых под водой. По мере приближения скелета Левиафана и плота пение затихало, а рыболюди прекращали свою работу, чтобы поглазеть на них. Шарлотта поежилась. Они выглядят так, словно из них душу вытряхнули, но это точно не скелеты. Из воды прямо перед клыками с плеском вынырнул большой красный рыболюд. «Вы из-за океана?» – спросил он. «Вы понимаете мою речь? Мы здешние», – сказала Шарлотта, «а в океане очутились из-за сбившейся телепортации». В мыслях мимолетно возник образ девушки с рогами, но она тряхнула головой, прогоняя его прочь. «Мы не желаем зла». «О!» – закивал красный рыболюд. «Никакого зла. Следуйте за мной. Я выведу вас с наших ферм». «Никогда не видывал рыболюдей, работающих в таком количестве», – заметил клык с топорами, когда скелет Левиафана стал подплывать дальше к берегу. «И не знал, что рыболюди занимаются фермерством. Разве вы не должны быть охотниками-собирателями?» Красный рыболюд кивнул. «Мы были ими», – пояснил он, «пока учение госпожи не осветило наш путь. Она наш спаситель. Взгляните, сколько еды мы можем вырастить». Он широким жестом обвел заросли водорослей в воде. На берегу, за песчаной полосой, сотни же рыболюдей собирали растения и сажали семена. Некоторые удобряли землю клейкой массой. «Нам больше не нужно зависеть от удачи», — чтобы выжить. Сельское хозяйство. Вот как посланники нашей госпожи называют это. А кто? Шарлотта поводила головой вокруг. Это ваша спасительница. Или, как вы зовете ее, госпожа. Мы слышали ваше пение издалека. Вы слышали песню? Переспросил рыболюд. Лицо его слегка перекосило. Целиком, кровожадную часть тоже, признал клык с топорами. Вы полны ярости, как для фермеров. Мы уж подумали, что вы нежить. Нежить? Вновь переспросил рыболюд. Они так сказали, клык с топорами тыкнул в Гейла с Бризом. О, протянул рыболюд. Что ж, я вполне себе жив, как видите, как и все мы. А что насчет госпожи? Напомнила Шарлотта. Вы не ответили на мой вопрос. Госпожа это, госпожа, рыболюд кивнул сам себе. Она символ. Шарлотта склонила голову к плечу. Ладно, а ее посланники, они тоже не настоящие люди? Как же вы тогда научились всему, что умеете? Посланники являются нам во снах, провозгласил красный рыболюд. Да, во снах и, прежде чем Шарлотта успела ответить, продолжил, прочистив горло. Ах, вы выглядите такими сильными. Вы, часом, не знамениты, мы, клыки Капетис, сказал Абель, выпитив грудь и скрестив на ней руки. Он в упор смотрел на рыболюда и ждал. Тот моргнул. Ах, клыки Капетис. «Человеческий отряд авантюристов номер один», — добавила Шарлотта. «Вы ни разу не слышали? О, клыки Капетис!» «Ну, разумеется», — красный рыболюд закивал опять. «Конечно, конечно, я слышала вас. Могу я попросить ваши автографы?» Он помедлил и почесал в затылке. «Кстати, а почему вы здесь, а не на войне?» «На чем?» — переспросил клык с винтовкой. «На войне», — повторил рыболюд. «Люди зовут это Великой войной». Несколько лунных циклов назад человечество объявило войну гномам. «Я думал, в этом участвуют все отряды авантюристов». «Что?» — вскричал Абель, взлетев на ноги. «Серьезно? Серьезнее некуда», — кивнул красный рыболюд, выбираясь на сушу. «Император даже указ издал. Несколько гонцов и к нам послали, чтобы мы не чинили препятствий военным действиям. И вообще, наши водоросли в некотором количестве отправятся на нужды армии. О чем император думает?» Вскочила Шарлотта и спрыгнула с костей Левиафана на песок. «Зачем ему воевать с гномами?» Она схватила рыболюда за плечо. Оно оказалось на удивление костлявым, но она не обратила внимания. «А что же святые драконы? Какова их позиция?» Рыболюд поежился в ее хватке и ловко вывернулся. «Святые драконы ничего не сделали», — сказал он. «Может, спят? Драконы же спят годами, разве нет? Матриарх не настолько безответственно», — возразила Шарлотта, сжав кулак. «Однажды она целый город сожгла за распространение мусора. Не может быть такого, чтобы она позволила людям и гномам начать войну. Тогда она, должно быть, не в курсе происходящего», — предположил клык с винтовкой и повернулся к Абелю. «Что нам делать? Надо ли проинформировать матриарха?» Абель мотнул головой. «Сначала направимся к императору и глянем, что творится в его пустой башке», — сказал он. «В зависимости от его ответа либо вступим в войну, либо пойдем к матриарху. Лично мне хотелось бы повоевать. Известность, слава, добыча, война — лучшее время, чтобы развиваться. А нас с нашей силой даже небольшая армия гномов не остановится всеми их громовыми пушками», — он кивнул. «Идем, идем, в имперскую столицу». Красный рыболюд оставался неподвижен, а клыки между тем устремились вперед, вглубь суши. Затем он повернулся к Гейлу и Бризу, все еще лежавшим на плоту. «Как проблематично», — пробормотал он. «Придется тратить кристалл маны, чтобы спросить главу, что делать». Он подошел к плоту и, сощурившись, смерил взглядом две фигурки на нем. «Или же я справлюсь сам. Может, отправить его обратно в море?» «А!» — взвизгнул Гейл и взвился на ноги, отчего рыболюд дернулся и отступил на шаг. «Ты не скелет?» Красный рыболюд глянул вниз, чтобы удостовериться, что его чешуя все еще на месте. Потом поднял взгляд обратно на Гейла. «Ты слепой?» «Нет, я просто». Тот нахмурил брови, закусил нижнюю губу, и из ранки показалась капелька крови. «Ничего. Есть ли у вас немного еды?» «Еды?» — повторил рыболюд, и глаза его блеснули. «Да, у нас много еды, и вся она совершенно безвредна. Идемте, я устрою вам настоящее пиршество». Том 2, глава 105. «Эй!» — воскликнула Эрин, сердито хмурясь на карту, которую выложила Тафель. «Разве это разрешено?» «Ага», — так кивнула. Эрин нахмурилась сильнее. «Это еще почему?» Тафель пожала плечами. «Не почему. Таковы правила». Она взглянула на Эмиля, игравшего кончиком когтя с каким-то жуком. «Эмиль, твой ход, Ась?» Птенец вскинул голову и заморгал. Уже, он сунул клюв под крыло, вытянул карту и положил ее наверх кучки. Затем с упоением продолжил мучить несчастное насекомое. Ирин изучила взглядом свои карты, затем те, что лежали в кучке в центре. «Меня надули», — констатировала она. «Не знаю как, но меня облапошили». Она надулась и вперилась взглядом в Тафель. «Я пас», — Тафель кивнула и положила свою последнюю карту на вершину кучки. «Я выиграла. Итого 42 в мою пользу, 17 в пользу Эмиля и 3. А ну молчать», — рявкнула Ирин, швырнув свои карты в лицо Тафель. Прокашлившись, она скрестила руки на груди и повернула голову в сторону тюрьмы. «Это шестая. Она точно не приносит людей в жертву, забирая их души. А с чего ты так на этом зациклилась?» Задала встречный вопрос Тафель. «Ты каждый раз спрашиваешь об этом», — Ирин фыркнула. «Она никогда не позволяет нам посмотреть, чем она занимается, и не пускает внутрь, пока не закончит», — она прищурилась. «Я же чертова фея, я от природы любопытна и ворчлива». Со стороны тюрьмы послышался взрыв хохота. Изнутри к выходу выбежала фигура и выскочила прямо в застекленное окно, презрев открытую дверь прямо рядом с ним, бухнувшись на землю. Фигура совершила красивейший перекат и вскочила на ноги, и осколки битого стекла осыпались за ее спиной. Ею оказалась изможденного вида женщина, под глазами которой темнели мешки, а ребра выпирали сквозь тонкую ткань робы, но на лице ее сияла ослепительная улыбка. Она смеялась, задрав лицо к небу и размахивая руками. «Я, Нелли Тень, величайшая разведчица в мире, покидаю эту дурацкую гномью темницу», — хрипло прокричала она с ухмылкой. Затем повернулась к тюрьме. «Я не забуду вашу доброту, эльфийская госпожа». Нелли Тень никогда не забывает своих долгов. С этими словами Нелли Тень смылась, оставив троицу в полнейшем недоумении. Эмиль моргнул и наклонил головку. «И что это было?» — спросил он, таращась на клубы пыли, оставшиеся после разведчицы. «Я весьма уверена, что это было человеческое существо», — Ирин кивнула сама себе, — «не в лучшем состоянии, но тем не менее». «И это», — вставила Тафель, погладив фею по голове, — «прямое доказательство, что тетушка не приносит людей в жертву». «Это Нелли даже спасибо ей сказала за доброту». Ирин надула губки, когда та коснулась ее головы. «Ты не знаешь наверняка, что, если...» Ирин замолкла на полуфразе, заставив Тафель наклониться. «Что, если...» — переспросила она, подняв брови, но Ирин отвернулась, уставившись на горизонт. Тафель проследила за ее взглядом и прищурилась. К ним приближались чьи-то силуэты в белом. «Кто это?» Эмиль взлетел, затем опустился. «Шестеро в белой броне», — сообщил он, приземлившись Тафель на плечо. «Один из них бурчит про императорские приказы и освобождение преступников. Ты можешь слышать отсюда?» — спросила Тафель. Эмиль распушил грудку. «Не суди меня по своим жалким стандартам. Я великолепный феникс», — заявил он, затем моргнул. «А, но ты же тоже теперь феникс. Просто наклони голову как надо, и тоже сможешь слышать их», — он продемонстрировал. «Вот так», — Тафель повторила за ним. «Вы уверены, что император не отдал еще одному отряду авантюристов приказ атаковать темницы? Последние три, которые мы посетили, были все в кровище и совершенно пусты. Гномы точно были атакованы», — доказывал мужской голос. Он звучал знакомо, но Тафель не могла вспомнить, где слышала его раньше. Женский голос возразил: «Если бы император уже издал указ, он не послал бы нас сюда. Кроме того, помимо нас, кого еще могли бы послать разорять гномьи подземелья?» «Эй, ребята», — вмешался другой мужской голос, — «ваши глаза не так хороши, как мои, но если бы вы пригляделись, то увидели бы кое-кого очень знакомого. Подсказка. У нее рога. Меня?» Тафель моргнула. «Я знаю этих людей, говоришь, в белой броне?» — спросила она вслух. «Может, это клыки Капетис?» «А?» — воскликнула Эрин. «Эти люди?» Она сузила глаза и поднялась в воздух. «Мне они не нравятся. Они бесчетное количество раз обижали моих подданных и заставляли их плакать, чтобы собрать их слезы. Они щекотали моих дочерей, пока те не описывались от смеха. Так бесчеловечно». Тафель кашлянула, на лице ее проступил легкий розовый румянец. «Да, так бесчеловечно. Они точно заслуживают наказания, Тафель», — донесся рык. «Ты, девка рогатая, не буду я зваться Абель Кударм, если ты не умрешь сегодня, Абель». «Это и правда клыки Капетис», — процедила Эрин, сжав кулачки. Ее выражение лица сделалось пустым, когда она обернулась к Тафель. «Ты, кажется, сильно насолила ему. Что ты сделала? Украла его овсянку? Подменила шампунь клеем? Написала в одеколон? Нет, Тафель нахмурила брови. «Это то, чем занимаются феи. Надо проверить свои духи. Я как-то раз сражалась с ним и победила. Может, он грустит из-за этого?» «О!» — Эрин кивнула. «Могу себе представить. Значит, ты можешь побить его снова?» «Да, я могу просто наблюдать», — Тафель почесала в затылке. «Может быть», — сказала она и улыбнулась, блеснув глазами. «Если подумать, он отлично подходит, чтобы протестировать свои силы. Посмотрим, как далеко я продвинулась». Она потрепала Эмиля по голове, в то время как ее собственная окуталась кроваво-красным сиянием. «Побудь здесь». За секунду она исчезла и появилась уже перед шестью клыками Капетис. Прищурив глаза, она посмотрела на человека перед собой. «Привет, ты сказал, что хочешь убить меня. Из-за тебя мы месяцами блуждали по морю». Абель наставил меч на Тафель, и тот засветился красным. Запертые на крохотом суденышке в огромном синем океане, там никакой личной жизни не было. «Месяцы. Ты могла бы телепортировать нас за кольцо, но вместо этого выслала с континента, да мало тебя убить после такого». Он нагляделся. «Где Алиса?» Тафель пожала плечами и заглянула ему за спину. «Он всегда такой, это же всего лишь несколько месяцев в море, разве нет, ты нас провоцируешь?» Поинтересовался клык с топорами, шагнув вперед. «Осторожней», — предупредила Шарлотта, стиснув посох. Под ногами клыков раскрылся белый круг. «Разве ты не видишь руну на ее голове?» Она получила метку. «И, видимо, это был Феникс. Значит, вы все хотите сразиться со мной», — сказала Тафель и кивнула. Когда клыки взяли оружие на изготовку, ее рожки засветились красным и зеленым, когда она вскинула руку, наставив на клыков ладонь. Вокруг нее поднялся сильный ветер, а рука стала едва различима в искаженном от исходившего от нее жара воздухе. «Испепелить. Том 2. Глава 106. Прим. Пер. Прошу прощения за перерыв». Ирлберет своес из ладони Тафель вырвалась стена огня и врезалась в шестерых клыков. Порывы ветра, окутывавшие ее, раздули пламя еще сильнее. То тут, то там в пламени поблескивали искры красного света, и вместо обычного потрескивания огня раздавались чуть слышные крики Феникса. Тафель сузила глаза и отшатнулась, опустив руку, когда из пламени в нее нацелился красный меч. Она увернулась от удара, но Абель вырвался за ней из огненной стены, пригнувшись. Он с криком атаковал ее, вырастив из плеча металлический шип. Шип ударил Тафель в живот и погрузился в плоть, однако из спины так и не вышел. Напротив, казалось, что Абеля словно затянуло в рану. Гах! В огне кто-то вскрикнул. Сквозь огненный рев раздался грохот брони о броню. Абель! Голос того перекрыл шум. Расширить барьер. Подавить огонь. Тафель отвела руку в сторону и материализовала из воздуха меч. Красные пряди волос, обернутые вокруг клинка, осыпались на землю, являя чирурп. Глаз меча распахнулся, из навершия выпросталось единственное крыло и застыло, как острие косы. Всего одно крыло, нахмурилась Тафель. «А ты ожидала большего?» В тон поинтересовался Чирурурп. «А ты сможешь летать с одним крылом?» Спросила Тафель, не обращая внимания на отступившее пламя. Стена огня постепенно принимала форму сферы по мере того, как Шарлотта создавала барьер изнутри. «Мечам летать не требуется». Чирурурп уставился на Тафель, как на слабоумную. «Мое крыло рассеивает магию», он помедлил. «Его можно и убрать, как кошачий коготь. Оно может пробить тот барьер?» Спросила Тафель, указав на проблески белого сияния, видневшиеся сквозь пламя. Теперь только алые языки огня лизали внешние контуры барьера, остальной огонь рассеивался. «Может быть, полезно?» «Да», Тафель закатила глаза, затем швырнула меч в барьер рукоятью вперед. Крыло вонзилось в белый шар и тот лопнул, как мыльный пузырь. Клыки Капетис завопили, когда огонь Феникса заполнил все вокруг, купая их в жаре. Тафель вытянула руку, и Чирурурп вновь появился в ладони. «Успокойтесь», — крикнул Абель. «Да, жарковато, но ваша броня защитит от худшего, Шарлотта». Он поднял меч и навершием стукнул ее по шлему. «Успокойся», — говорю. Шарлотта качнулась вперед, руки, беспорядочно размахивавшие, застыли на секунду, затем она схватилась за голову. «Прости», — сказала она, сделала глубокий вдох. От ее тела стало исходить белое сияние, укрывшее остальных клыков, и красное пламя замерцало, ослабевая. Когда оно угасло, Шарлотта выдохнула. «Огонь Феникса очень пугает». «Вот как?» — Тафель вздернула бровь. «В таком случае, к вашим услугам», — она сделала жест левой рукой, выстрелив струей чистого, кроваво-красного огня. Звонкий крик Феникса пронзил небеса, заставив клыков поморщиться от его громкости, и огромная огненная птица вытянула когти, грозя Шарлотте. «Мистл», — взвизгнула та, — «я знаю, что ты все видишь, сделай что-нибудь». Над полем битвы раздался громоподобный вздох, и сразу за ним опустился белый туман, от которого волосы Тафель потяжелели от влаги и прилипли к коже. Огненный феникс с жалобным криком стал уменьшаться в размерах, улетучиваясь паром, пока не исчез совсем. Перед Тафель сформировался из пары гигантский осьминог, и его кристально чистые глаза воззрились на нее с высоты. «Ты сильна», — раздался мелодичный голос существа. «Мое имя Мистл, элементами океана. Ты, случаем, не элементалист? Если да, то я была бы не прочь заключить с тобой контракт. Прости, но нет», — сказала Тафель, прищурившись. Капли воды стекали по ее лицу. Одежда вымокла насквозь, облепив тело. «И я не хочу менять свой подкласс на другой. Ты уверена?» — вновь спросила Мистл. «Я могу сделать тебя могущественной. Пламя Феникса и вода элементаля океана. Некоторые полагают, что вода и огонь – плохое сочетание, но они ошибаются. Если правильно скомбинировать их, то они станут столь же сильны, как связка огня и ветра». «Эй, Мистл», – вмешалась Шарлотта, стряхнув со лба капли воды, – «что, по-твоему, ты творишь? Она мой враг, ВРГ», – повторила она с нажимом. «Я просила тебя явиться не для того, чтобы ты ее сильнее делала. Зачем сражаться?» — возразила Мистл. «Разве не лучше всем быть друзьями? Одним из условий контракта я могу заставить ее прекратить бой с тобой». «Я не собираюсь заключать контракт с тобой», — отрезала Тафель, наставив на Мистл чирурурп. «Занимать чью-то силу бесполезно. Единственное, на кого я могу рассчитывать, я сама», — она нахмурила брови. «Ну и мой муж, но его здесь сейчас нет. Полагаю, этот факт делает его несколько ненадежным». Хах, она вздохнула и села прямо на землю, острием меча рисуя возле ног кружочки. «А мне, скорее всего, придется сражаться с драконом в следующую нашу встречу. Какого дьявола мне нужно это делать? Тетушка тоже не знает, как мне победить эту тупую ящерицу». Она надула губки и страдальчески застонала. «Я не хотела, чтобы мне напоминали об этом. А теперь весь боевой настрой ушел». Она вскинула голову и сердито уставилась на Мистл. «Это все ты виновата». Мистл обернулась к клыкам. «С ней все в порядке? Из чего ты печешься о нашем враге?» — поинтересовался Абель. Он хлопнул клыка с винтовкой по спине. «Пристрели-ка ее». Клык с винтовкой поднял оружие и прицелился. Тафель сидела, гладила чирурурп, тихонько жалуясь про себя. «А это вообще честно?» — засомневался он. Абель зарычал. «Честь? А ты помнишь, через что она заставила нас пройти?» Клык с винтовкой прищелкнул языком, прицелился Тафель в плечо и спустил курок. Пуля попала в Тафель, но прошла насквозь, врезавшись в землю позади нее. Стрелок зарядил оружие снова, но результат остался тем же. Вокруг нее расставлено множество порталов. «Не думаю, что мы раним ее до тех пор, пока не закончится ее мана», — заключил он. «Эй, чирурурп», — позвала Тафель как раз в тот момент, когда на нее бросился Абель. Абель она проигнорировала начисто. «Ты, часом, не в курсе, как победить дракона, а?» Абель ударил ее мечом, но клинок прошел сквозь ее тело, не причинив вреда. «А ты не можешь просто делать так же, как сейчас, пока дракон не сдастся?» — спросил чирурурп, кося глазом на Абеля и вздрагивая каждый раз, когда клинок того достигал кожи Тафель. «И что потом? Я получу взбешенного дракона, караулищего меня, пока мана не закончится», — возразила Тафель, поджав губы. Вздохнув, она подняла голову, чтобы посмотреть на небо, но вместо этого наткнулась взглядом на фигуру Абеля. Его меч устремился к ее лбу, но в миллиметре от кожи исчез и появился из портала за ее спиной. «Ты мне облака загораживаешь. Не мог бы ты немного подвинуться? Ты, дерись со мной как мужик с мужиком, как было на арене», — крикнул Абель. «Порталы, оружие трусов. Я женщина», — заметила Тафель. «И будь у меня достаточно маны, чтобы проделывать такие приемы тогда, когда мы сражались впервые, я бы предпочла этот вариант, а не громоздкое заклинание. Эта отметка Феникса действительно удобная вещь». Она наклонилась чуть в бок. «Серьезно, подвинься. Ты мне ныть мешаешь, Абель», — позвала Шарлотта. «Просто сдайся. Она не хочет сражаться, а мы не можем ранить ее. Давай просто оставим ее в покое, а то еще телепортирует нас опять в неведомые дали. Что, если мы загремим в небеса или под землю? В небеса или под землю?» — шепотом повторила Тафель, когда Абель, наконец, отошел. «Под землю». Ее глаза широко распахнулись, она вскочила на ноги. «Вот оно, это ответ». Уронив чирурурп, она метнулась к Шарлотте и обхватила ее руками, обняв так крепко, что сбила с ног. «Ты гений, спасибо». Она поднялась и взмахом руки заставила Чируру исчезнуть. «Пошли, Эмиль, я знаю, как одолеть Лулу». Затем она вновь обернулась к клыкам. «А, и поскольку вы помогли мне советом, я вам тоже кое-что посоветую. Моя тетя работает в этом подземелье, поэтому настоятельно рекомендую вам держаться оттуда подальше, пока она сама не выйдет. Когда ее отрывают от работы, она жутко сердится. Будьте осторожны». Шарлотта открыла было рот, чтобы что-то сказать, но Тафель уже исчезла во вспышке серебристого света. Шарлотта потерла шлем, не уверена, радоваться или огорчаться тому, что она вот так ушла. Стоит ли нам внять ее предупреждению или все же спустимся в подземелье? «Конечно, мы же собираемся выполнить задание», — фыркнул Абель. Он направился ко входу в подземелье, но остановился, когда перед ним возникла крохотная фигурка. «Не входить», — предупредила Ирина и скрестила на груди руки. «А то превращу в гриб». «Том 2. Ваше сиятельство. Наконец-то я вас разыскала». Вур обернулся. В руках он держал огромную птичью ногу, в то время как остальная туша мертвой птицы Рух валялась рядом. Из углов его рта стекала красная, капала на грудь и на лесную землю. К нему бежала гномка, по ее покрасневшему лицу катились бисерины пота. Приблизившись, она взвизгнула, разглядев, в каком кровавом виде находится ее повелитель, и, споткнувшись, растянулась лицом вниз. Вур моргнул и продолжил трапезу, в один укус ободрав половину птичьей ножки. «Ваше сиятельство», — продолжила гномка, придя в себя. Она выпрямилась и отдала честь. «Докладываю, с той самой ночи, как вы отправились искать эту подлую Зильфи, у нас пропало еще больше солдат, а еще 4 города совершенно опустели, не осталось ни единой живой души. Кроме того, несколько городов на юге были разрушены клыками Капетис, по пути их следования к нашим темницам. Ваша тетушка сейчас в темницах, а я сбросил с себя всю ответственность. 4 генерала, оставшихся в столице, грызутся между собой, и сейчас у нас нарушена цепь командования. Пожалуйста, скажите, что делать?» Вур продолжил жевать, словно и не услышал ее. «В ваше сиятельство?» – переспросила гномка, заглядывая ему в глаза. «Он глух и нем во время еды», – сказала Стелла, появившись из его груди и перелетев на голову. «И кого ты там подлой обозвала?» – поинтересовалась Зильфи, материализовавшись на земле рядом с Вуром. «Я, черт побери, само очарование. Какая часть этого?» – она указала рукой на себя. «Кажется тебе подлой, элементаль порывистого ветра Зильфи». Гномка распахнула глаза, затем перевела взгляд на Вура. «Вы успешно заключили с ней контракт, мои поздравления, ваше сиятельство». «Не слышу извинений», — проворчала Зильфи, надув каменные щеки. «Что же нам делать, ваше сиятельство?» — вновь спросила гномка, игнорируя ветряного элементаля. «Такими темпами люди одержат победу. Ни один из городов, оставшихся без жителей, не использовал оружие. Они проиграли без единого выстрела. Наше технологическое превосходство теряет значение, если у людей есть способ избежать его». Вур проглотил еду и утер рот тыльной стороной ладони. «Если я одолею человеческого короля, это закончит войну, у людей император, но в целом, да», кивнула гномка. «Если вы подчините императора и заставите его сдаться, тогда война окончится нашей победой». Вур кивнул. «И если мы победим, я получу их территорию, какую-то часть», подтвердила гномка и нахмурилась. «Это зависит от заключенного соглашения. Обычно мы в своих войнах забираем 1-2 города, а вы планируете победить императора?» Вур заворчал. «Я сам отправлюсь туда», сказал он. «Вы слишком медленные, а мне нужно сделать Тафель подарок на день рождения, к следующему разу, когда мы встретимся. Поэтому я хочу просто подарить ей весь континент». Он запрокинул голову и прищурился в небеса. Гномка проследила за его взглядом, но увидела только облака. «Ты же не собираешься опять пытаться взлететь туда?» — поинтересовалась Стелла, сузив глаза. Вур заворчал снова. «На первое время сойдет и континент». Он опустил голову и обратился к гномке. «В какой стороне живет император?» «Ну, вы недалеко от одного из наших поселений», — сказала гномка и почесала в затылке. «Если отправитесь на юго-восток, то доберетесь до него и сможете найти транспорт к нашим границам. Там вы встретитесь. Просто покажи», — перебил ее Вур. Гномка застыла и сглотнула. «Простите, ваше сиятельство, где живет император?» — повторил Вур. «Просто укажи направление». Гномка изогнула бровь. «Она поджала губы и побарабанила пальцами по бедру. «Туда», — сказала она после секундного размышления и указала пальцем, «на юго-запад». «Ладно», — сказал вор и кивнул. Гномка подождала, не скажет ли вор что-нибудь еще, но тот просто поднял тушку рух и продолжил трапезу. Она прикусила губу. «Что-то еще?» — спросила Стелла, слетев с головы вора, и оторвала полосу мяса от тушки. Она сунула его в рот и стала жевать, выжидательно глядя на гномку. «Мне больше нечего доложить», — сказала та. «Но ваше сиятельство, что мне передать генералам, когда я вернусь к ним с донесением? Скажи им, чтобы испекли огромный торт, на котором написано «С днем рождения», Тафель», — сказал вор, проглотив. «Она любит такие пышные штуки, как мороженое, только не мороженое», — он помедлил. «Еще глазурь, чтоб фиолетовая, и побольше фруктов сверху, с боков тоже украсьте, чтобы не был плоским и скучным». «Вы имеете в виду бисквитный торт?» — уточнила гномка. «Погодите, ваше сиятельство, я ведь о важных военных делах спрашивала, а это тоже важное дело», — кивнул вор. «Торт должен быть размером с дракона. Тетушке тоже скажите об этом, но для Тафель пусть будет сюрпризом, если она вдруг появится в замке. Убедитесь, что он хранится как следует, так, чтобы достать в любое время». «Поняла», — ответила гномка и вновь отдала честь. «А можно, я скажу генералам, что о войне вы позаботитесь сами? Как вам такое, ваше сиятельство?» Вур проворчал что-то, вгрызаясь в мясо. «Ладно», — сказала гномка. «Думаю, это был утвердительный рык». «Да, верно», — сказала Стелла. «Перестань задавать столько вопросов и дай уже бедному дракону поесть». Он совершенно измотался, пока пытался долететь до звезды. Кандра зевнула и выгнула спину, вытянула шею к сводам пещеры, не открывая глаз. «Давненько я так хорошо не высыпалась», — сказала она, несколько раз причмокнув губами. Ее партнер спал рядом, укрыв ее своим крылом. Лила и Гримми тоже спали, переплетя шеи и хвосты. Лиа и Лука играли в голем-шахматы, а взрывоопасное обиталище Лулу пустовало. Кандра проморгалась и осмотрелась. Лулу не вернулась, она забегала пару раз, чтобы сообщить, что все в порядке, сказал Лука, отправив своего голема вперед. Кажется, она хотела проведать пингвинов. Кандра кивнула. «А что пингвины?» Лука пожал плечами. Лиа почувствовал на себе взгляд матери и повторил жест брата. Кандра вздохнула и покачала головой, вставая. «Тогда я сама взгляну». «Ладно», — сказал Лиа, убрав одного из големов Луки и заменив его своим. Кандра перешагнула через них и по туннелю вышла из пещеры. «Шах и мат», — заявил Лука, передвинув голема по диагонали. «Что?» — Лиа отшатнулся. «Да не может быть. Как это? Требую реванша. Ты опять продуешь?» «Ну да ладно», — кивнул Лука и расставил големов заново. Он уже собрался поставить последнего на положенное место, но в это время пещеру тряхнуло, с потолка посыпались камни. Гримми, Лила и партнер Кандры одновременно резко распахнули глаза. По пещере прокатился громовой рык, от которого задрожали стены и попадали все големы. Кто ощипал пингвинов? Пятеро драконов в пещере обменялись взглядами. Гримми прокашлялся. «Что ж, меня ждут мои праведные дела, знаете ли, столько работы, столько работы», — сказал он, расправил крылья и вылетел из пещеры через один из выходов в своде. Лила кашлянула. «Ох, интересно, чем занята Лулу? Пойду найду ее, сестринские посиделки, знаете», — сказала она, последовав за Гримми. «Останемся или сбежим?» — спросил Лиа у брата. «Знаешь поговорку, зло процветает вечно, а добро умирает молодым», — сказал Лука. «Если последуем за Лилой и ее партнером, то точно будем вечно процветать». Партнер Кандры проводил взглядом сыновей, сбежавших и бросивших его. Почесав нос, он покачал головой и вновь свернулся клубком на земле. «Самоотверженная жертва», — сказал он маленькому росточку на земле. «Я замечательный святой дракон». «Да», — зеленый росток в ответ качнул листочками. Том 2, глава 108. «Ваше императорское величество». Во всю мощь легких гаркнул ворвавшийся в тронный зал мужчина в военной форме, носивший на плече 5 звезд. «К нам направляется дракон, синий, как океан. Он летит через всю империю, но ничего не трогает. Мы даже отчеты от городов не получали, потому что он пролетал мимо них слишком быстро. Его видно на горизонте, взгляните». «Ха, дракон», — удивился император и встал. «Я полагал, драконы не вмешиваются в войны между гномами и людьми. Это не святой дракон, ваше императорское величество», — уточнил генерал и отдал честь. «Он может просто лететь в вышине без намерения напасть, но на его пути находится дворец. А вы ведь знаете, как не святые драконы обожают все блестящие. Он может атаковать просто веселья ради. Ох, можем ли мы что-либо предпринять? Спросил император, чуть склонив голову. Я прибыл, чтобы сопроводить вас в убежище, сказал генерал, обведя взглядом собравшихся в тронном зале дворян. Прошу, идемте, пока не явился дракон. Хорошо, кивнул император. Придворные также повскакивали со своих мест, зашептались. Пожалуйста, поторопитесь, ваше императорское величество, сказал генерал, по его лбу стекали капли пота, пока император, пошатываясь, спускался с тронного уступа, у нас мало. По дворцу прокатился грохот, потолок расчертили трещины, роняя пыль на головы присутствовавших в тронном зале. Сверху, точно гром, донесся скрежет, и сквозь дыры на генерала и императора пролился солнечный свет. Дворяне с воплями попадали на колени, в то время как потолочный пласт просто вскрыли, как консервную банку, и отшвырнули прочь. А в дыру заглянула чешуйчатая морда с золотыми глазами. Дракон заревел, враз утихомирив толпу, и спрыгнул вниз, начав уменьшаться. По мере уменьшения, форма дракона менялась на человеческую. На пол он приземлился уже человеком с оголенным торсом. Вур уперся руками в бока, позволив ауре, источаемой руной на лбу, окутать всех в тронном зале. Стелла начала было жаловаться на мигрень, но Вур запихнул ее себе в грудь. «Меня зовут Вур Бестик, король гномов. Я прибыл, чтобы побить вашего императора и заставить его сдаться». Его взгляд прошелся по комнате и остановился на фигуре императора. В это время, прежде чем кто-либо успел среагировать, кто-то бросился на Вура с кинжалом из тени колонны. Вур махнул правой рукой, словно отгоняя муху, и нападавшего впечатало в дальнюю стену, а потом в пол. Вур моргнул, не сводя взгляда с императора. «А, ты ведь ске, Вур Бестик», — провозгласил император, и его раскатистый голос перекрыл то, что собирался сказать Вур. «Ты говоришь, что являешься королем гномов». «Это так», — кивнул тот, — «но почему ты ске?» «Ах», — воскликнул император, хлопнув в ладоши. «Узрев твою силу, я, император Альберт Валмерт, передаю свой трон тебе». «Хах», — удивился Вур, затем кивнул. «Ну ладно, но почему ты ске?» «Ваше императорское величество». Император поднял руку, призвав дворян к молчанию. «Вы сами видели. Король гномов, дракон», он воздел руки и снял с головы корону. «Ничего постыдного в том, чтобы сдаться дракону. Если мы не дадим ему то, чего он желает, империя может быть уничтожена целиком. Мы можем сражаться с ним. Клыки Капетис сумеют убить дракона». «Тихо», — крикнул император. «Клыков Капетис здесь нет. Если вас не удовлетворяет подобный исход, сразитесь с драконом здесь и сейчас. В случае победы я сам уступлю вам трон». Возражавший дворянин закрыл рот и опустил взгляд в пол. Его сжатые в кулак руки дрожали. Вур наклонил голову и взял предложенную императором корону. «Проклятизм?» — спросил он, водружая ее себе на голову. «Проклятизм?» — кивнул тот. «Хах, тетушка не говорила, что уже завоевала человечество», — сказал Вур. Руна на его лбу перестала светиться, он зевнул и почесал живот. «Так я воевал с мистером Скелли, верно?» — кивнул император, игнорируя удивленные выражения на лицах придворных. «Неудивительно, что мы терпели столько неудач. Мистер Скелли был огорчен тем, что приходится сражаться честно. И ты говорил, что госпожа была здесь. Она не в заложниках?» «Нет, тетушка в порядке. Она там что-то творит с заключенными из гномьих подземелий», — сказал Вур. «Кстати говоря, а почему вы вообще здесь оказались?» Император помрачнел. «Прошлый континент был захвачен тираном, не щадящим ни живых, ни мертвых. Мы ничего не могли поделать, так что сбежали сюда, искать помощи у госпожи». «Хах!» — воскликнул Вур, распахнув глаза. «А мама и папа? А дедушка и Прика? О, твоя семья немного жутковата, и мы не решились обратиться к ней», — пояснил император. «А Прика и есть тот тиран. Она заставляет каждого надевать розовые по пятницам. Даже нежить. Представляешь, что? Вот злыдня!» — возмутился Вур. «Вы правильно сделали, что пришли сюда. Я сейчас же пойду и расскажу тетушке. А почему ты не связался с ней, как обычно?» «Мы пытались, но смогли связаться лишь с Гриммалдиссером», — сказал император. «Мы получили странный приказ все тут захватить. Но кажется, ты успел сделать это первым», — он похлопал Вура по плечу. «Хорошая работа», — Вур кивнул. «Значит, этот континент теперь мой?» — спросил он, осмотревшись. Дворяне все были на земле на коленях. «Это было проще, чем я ожидал. Скажи мистеру Скелли провести большую церемонию объединения континента. Зовите всех. Гномов, людей, эльфов, рыболюдей. Всех. Ровно через неделю в городе посередине континента, в том, где вы заставили исчезнуть всех моих гномов. Удостоверься, что каждый знает, что я хозяин. Понял? Кивнул император. Что насчет святых драконов? Я попрошу Лулу заняться этим, сказал Вур. Не думаю, что ты сумеешь успеть пригласить их прежде, чем будешь уничтожен. А матриарха фениксов тоже пригласите, он почесал голову. Тафель теперь сможет меня найти, так ведь? Она говорила, чтобы я сам сделал себе имя, если мы разделимся. Может, этого недостаточно. Том 2, глава 109. Линдис вытерла кровь с ритуального ножа и убрала его в карман. Кулон, свисавший с ее шеи, мягко светился желтым. Время от времени на его поверхности мелькало искаженное криком лицо, но мгновенно исчезала. Она потерла его между большим и указательным пальцами, затем кивнула сама себе. «Наконец-то закончила», — сказала она и зевнула, покидая подземелье. У выхода ее встретили вопли и проклятия, сыпавшиеся снаружи. Она бросила взгляд на разбитое окно и вышла в настежь распахнутую дверь. На улице четыре закованные в броню фигуры защищали от крылатой гориллы два гриба размером с небольшой куст. Линдис помедлила и почесала затылок, ища взглядом Тафель, но демоницы нигде не наблюдалось. Тогда она прокашлялась и поинтересовалась, что здесь творится. «Ах, наконец-то ты вышла!» — воскликнула горилла и зависла над головой Линдис, хлопая крыльями. Она начала уменьшаться в размерах и в конце концов превратилась в фею, рахнув проклятой эльфийке прямо на голову. Выдохнув, Ирин раскинула руки и ноги. Завернувшись в волосы Линдис, она зашипела на протянутую к ней руку. «И даже не думай меня бить, я заслужила». «Что ты имеешь в виду?» — спросила та, рука ее замерла в дюйме от феи. «Эти шестеро сражались с Тафель», — самодовольно ухмыльнулась Ирин. «Но Тафель телепортировалась куда-то, и они вознамерились войти в подземелье, так что я их остановила. Я молодец, разве нет? Эти ребята очень известны. Это клыки Капетис, сильнейший отряд авантюристов среди людей». «Шестеро», — уточнила Линдис, пересчитав бронированные фигуры. Они стояли неподвижно, нацелив на нее оружие. «Двоих я превратила в грибы», — кивнула Ирин. Затем свесила голову и вздохнула. «Они скоро превратятся обратно. Я почти всю ману израсходовала». «Грибы», — повторила Линдис с нечитаемым лицом. «Понятненько. А меня ты в гриб не превратила, когда мы сражались. Для тебя слишком высокие требования», — фыркнула Ирин. «Как травинку в дракона превращать?» «О», — кивнула Линдис, — «значит, они слабее меня?» «Конечно». Ирин выпятила грудь. «Я сильнейшая фея из когда-либо живших. Моя лучшая подруга должна быть настолько же невероятной». «Эй», — мрачно одернула ее Линдис, — «когда это я стала твоей лучшей подругой?» Она взглянула на членов клыков Капетис. «Давайте честно, во мне есть что-то, что привлекает фей. Может, мои волосы напоминают им их родные цветки, или что-то у меня с глазами семь?» «Кто вы?» — спросила Шарлотта. «Вы точно не отсюда». Она сжала свой кулон и разбила его, и вокруг клыков слой за слоем развернулись барьеры. «Мы не ищем драки». Линдис сморгнула и чуть склонила голову, встретившись взглядом с Ирин. «Эта девчушка боится меня», — протянула она с легкой улыбкой на губах, — «как мило». От ее улыбки Ирин вздрогнула. «Эй», — сказала она, — «у тебя вот прямо сейчас просто жуть какое лицо. Держу пари, будь тут дети, они бы расплакались». Линдис соблизнулась и, сузив глаза, смерила клыков взглядом.